Глава 22. Великие дома Аксис и Сильверхейм отзывают с соревнования свою команду. Объяснение, звучащее на 7 разных языках, вызвало оживление среди 34 людей и одной низшей Эйны, гадавших уже целых 4 дня о том, что происходит. Оживление, но не более того. Потому что идущие ожесточенные переговоры между представителями Сердечника и представителями Гарамона явно заключались не только в черной кошке, пробежавшей между двумя великими домами. За фасадом этой новости творилось что-то еще, что-то сильно напрягшее наших не слишком-то гостеприимных хозяев. Нам, оставшимся участникам, оставалось лишь сидеть и гадать, а заодно внимательно следить за конкурентами. Низкий, подлый и мерзкий негодяй, убивший Элеонору Аксис и забравший с трупа ее разумный гримуар, преподнес всем людям очень плохой пример. Настолько плохой, что в разные промежутки времени к нам в зал заглядывали гоблиньи морды, желающие удостовериться, что Пиата или кто-либо другой никуда не ушли. Всем командам теперь запрещено было общаться между собой и открывать порталы. Последние под угрозой подрыва дома, в котором мы находимся. Кстати, мы в нем квартировали теперь одни. Каждой команде досталось по отдельному бараку. «Творится что-то странное», – пробормотал Парадин, отираясь у окна, как и последние 2 дня. «Зеленые почти в панике». Я подобный видел в Афганистане, когда там ля Каибы начали мордовать грузовики с продовольствием для местных аулов. Деревенские также бегали, не зная, что делать. Они и так жили-то не сытно. Что такое голод, знали. А представляете, что такое грузовой мономобиль для этой страны? Железной дороги там не проложишь. А как они справились, Матвей Евграфович? Поинтересовался Зальцев у замолчавшего Парадина. Никак они не справились, Владимир. Удивился чумной волк, вновь отрываясь от окна. Никак. Но перед этим суетились точно так же, как вот эти зеленые коротыхи. Вы посмотрите, даже дайхардовских баб-фанаток угнали куда-то. Одни мужики ходят, причем какие-то новые даже есть, повнушительнее. Ни одного молодого. Что там это по их развитию говорит? Особо серьезные ребята? Чем старше гоблин, тем умнее и опытнее. Вспомнил я слова нашего старичка-бодрячка. Причем не как у людей, а в разы. Вы, кстати, заметили, что все женщины тут очень молодые. Добавил Азов, валяющийся на диване. Нет ни одной старушки. Скорее всего, женщины преодолевают их возрастные пороги намного реже мужчин. Задумчиво пробормотал я, вставая у окна рядом с Матвеем. Поэтому... Совершенно верно, раздался от двери голос Сарпана Клайшинга. Таких женщин мы бережем пуще зеницы ока и алтарей эрго, молодой князь. Их перемены слишком редки. А их мудрость непонятна мужчинам, но нужна нам всем. Как, впрочем, и непонятно решение вашего повелителя, русские. Я пришел поведать вам о нем. Гоблин поведал нам занимательную историю про то, как всеми забытые ревнители земли русской, устав грызть без соли последний хер посреди болот, воспылали ненавистью и злобой до такой степени, что как-то уговорили несколько волшебников помочь им в деле обуздания оплота. Ужасные чаротворцы, недавно прибыв к этим негодяям, колданули некое несусветное заклинание, проделав на польских землях гигантскую полосу вымороженной земли, по которой ревнители и рванули вперед, молодецки гикая и похлестывая себя чернокнигами-поляшком. Причем, Сделали они это с такой скоростью, что миролюбивый и ответственный Петр III, свято чтя уже заключенные соглашения, еле-еле успел остановить этих зверей, уже рыскавших в поисках портала там, где он должен был быть. Очень и очень близко от него, да еще и таким образом, что контингент солдат-защитников зеленокожих оказался практически беспомощен против спаявшихся пятерок пользователей гримуаров. Те, окапываясь при малейшей опасности, с выставленными во все стороны щитами, радостно жгли леса магией, обеспечивая себе оперативный простор. Уж в сжигании леса они за прошедшее время поднаторели. И вот, учитывая изменившиеся обстоятельства, император спрашивает правителей Гарамона, есть ли повод придерживаться старых соглашений, или же человеки все решат по-своему, без зеленокожих и их ценного мнения, которое, кстати, весьма сомнительно, потому что... А послушайте-ка аудиозаписи споров и скандалов Аксисов с Сильверхеймами, которые уже открыли военные действия друг против друга. Они неоднократно поминают ваши продажные зеленые жопы и общий сговор против честных и порядочных стран. То есть мы можем возвращаться, перебил я грустнеющего с каждым словом рассказчика. Фарс закончен. Кто сказал, что мы вас отпустим? Взгляд интеллигентного пожилого гоблина блеснул злобой, заставляя напрячься наших гвардейцев. «Здравый смысл», — скучающе ответил я. «Те же самые неизвестные волшебники могут полыхнуть еще раз, оставив ваш беззащитный портал светиться посреди выжженной земли, но не делают этого». «Почему?» «Потому что не хотят, чтобы интересанты из других стран получили возможность закрыть его, одним махом решив все проблемы и сняв напряженности. Следовательно, переговоры еще ведутся. А вот в турнире смысл исчез. Не все так просто, молодой князь. Согласия между теми, кто держит нож у нашего горла, еще нет», — мотнул длинными ушами гоблин. «Последний тур может принести его. Только он остался впереди». «Вот же засранцы!» «То есть мы, по-вашему, что, должны сидеть на задницах ровно и ждать? Не подорвете ли вы нас, не сумев договориться с императором?» — хмуро спросил Константин, поднимаясь с дивана. «Сюда уже идет его голос», — развел длинными руками гоблин. «Вы все сможете узнать из первых уст. А я, пожалуй, откланяюсь. Дела Гарамона призывают всех его детей в этот сложный час». Азову-старшему не нужно было нас уговаривать задержаться на Гарамоне. Истинный граф владел единственным ключом от двери отсюда, но угрожать даже не думал. Минус Парадин и Зальцев, как преданные слуги императора, минус Константин и Пиата, оставался только я. А мне торговаться с человеком, застрявшим с нами в чужом мире, было не с руки. И этим бы я в первую очередь показал, что готов здесь бросить его сына и его самого. Так что нет. Мы выслушали новые пожелания нашего государя с каменными лицами, полными благородства, рвения и патриотизма. Сидеть и не жужжать. Но в случае чего... мощно победить на турнире, где мы сейчас неожиданно имеем больше всего очков и приз зрительских симпатий в виде князя Дайхарда, ставшего секс-символом для всех гоблинш этого региона. Невысоким, но очень ярким. Последнее читалось между строк. После официальной части, где наша несгибаемая верность престолу в очередной раз не подверглась никаким серьезным искушениям, граф перешел к новостям, которые одним махом отвлекли весь мир от гоблинов. Великие дома Аксис и Сильверхейм сцепились не на шутку. Причиной, послужила трагическая цепь событий, крайне короткая, но очень насыщенная. Миры Аксис и Сильверхейм не отличаются гостеприимством по отношению к человеку, но все же у Аксисов условия в их мире значительно более мягкие. В команде, выступившей от имени великих домов, вели именно Аксисы. Именно через их мир попали сюда Сильверхеймы. Дональд Аксис, узнав о гибели Элеоноры Аксис, умолчал об этом событии, позвав троицу молодых Сильверхеймов якобы на срочное совещание в свой мир. А там уже, среди не то чтобы готовых к происходящему родственников и слуг, счел нормальным достать из мешка голову сестры, на срезе шеи которой еще был вполне распознаваемый кусок искристо обмороженной плоти, и бросить обвинение в лицо тем, кто практиковал подобный способ убийства. Сильверхеймы, буквально накануне получившие по морде от той самой сестры, мудохавшей своего наглого брата, решили, что он их заманил в ловушку, чтобы перевести стрелки за убитую им собственноручно сестру. И принялись ожесточенно сопротивляться с многочисленными жертвами прямо в центре могущества Аксисов. Умерли, конечно, в процессе. Все три молодых таланта Сильверхеймов, все их звездное поколение. Слушая Георгия Алексеевича, я охреневал от этого сказочно удачного стечения обстоятельств. Нет, я подозревал, что, замочив дылду, обязательно поселю между двумя великими домами какую-нибудь вредную жопу, но, по сути, на то они и великие, чтобы утереться и договориться. Но вот второй долбоящер, гениально заманивший в ловушку трех боеготовых аристократов, битком набитый всем, что может понадобиться на турнире, вывел мою партию на уровень эпика. Вон как истинный граф рассказывает, глаза аж горят. Про какого-то испанского адмирала из Сильверхеймов, получившего смертельное ранение от наемного убийцы. «Это старая добрая кровная месть», — объяснял граф своему внимательно слушающему сыну. «Самое страшное, что может случиться в войне родов. Никаких стычек, никакой экономической грызни. Бьют строго по крови, по представителям родов, истощая возможности друг друга. Истребление, Костя. Уничтожить великий дом сложно». Но вот загнать его в личный мир, ослабить. А прятаться живущим на сердечнике представителям родов очень сложно. Каждый из них на своем особом видном месте. Каждый следит за активами рода, управляет ими. Это не замки с кучей обороняющихся войск, а роскошные особняки, дорога к которым известна каждой собаке. Зачем нужны замки, когда собственный мир на расстоянии вытянутой руки? Действительно, чума на оба дома. Задумчиво пробормотал у меня в черепе лорд. Но чистая ли это удача? Я думаю о том же, признался я ему мысленно. Только не вижу особого смысла винить гримуар дурака. Почему? Потому что у этой ситуации есть лишь два исхода. Либо проклятая книга наиграется в этот турнир и заснет, позволив дальше событиям идти своим чередом, либо мы и дальше будем плыть по течению реки, как кусок дерьма. Решение ликвидировать Элеонору ты принял, только узнав, что она гарантирует разговор без свидетелей и надзора. Принял. Ты. А у меня был выбор, или сама ситуация буквально умоляла рискнуть? Тоже верно. Так что ждем, господа, ждем. Тем временем закончил свою речь Азов-старший. Можете не волноваться, Секретариат империи постоянно с нами на связи. Просто держитесь как можно ближе к моему сыну и готовьтесь к финальному туру. Возможно, это правда не более, чем мое уверенное мнение, государь все-таки решит разыграть зеленую Польшу между франками, нами и англиканами. Возможно, но вы держитесь, да. Мотаясь прищепкой на спине удушаемого гоблина, Пиата едва не плакал от сложившейся ситуации. Проклятый зеленокожий, оказавшимся жилистым, как мясо тилока, никак не хотел душиться нормально. Он хотел орать, звать на помощь, а Эйна, в свою очередь, вовсе не хотела его убивать. Она лишь желала, чтобы он не закричал, когда она к нему тактично обратилась в этой прекрасной тихой ночи. А.С. Фалкалдил Саамер Аль. Битва шла уже почти полторы минуты. Мышцы Эйны, способные на краткие периоды сверхусилий, уже сигнализировали о том, что пора прекращать эту растрату энергии, а проклятый зеленый не думал сдаваться. Что же, время решительного шага. И девушка, хищно оскалившись, втыкает два пальца прямиком в широченные ноздри злобного стража их дома. Зеленый, фыркнув от удивления и обдав нежную кожу непорочной прекрасной девы могучими липкими соплями, содрогается от новизны ощущений, заодно вдыхая полной пастью давно желаемый воздух, а она, вырвав испачканную руку, делает стойку на его плечах, чтобы затем с разворота, с размаха, всей своей малюсенькой массой впилиться ногами во втянутое твердое брюхо зеленокожего засранца. Уф! Солдат осел задом на траву, выдыхая все украденное у матушки природы, а Пиата, ловкой кошкой приземлившись рядом с ним, тут же выдернула гоблинский нож из ножен и, прижав его к пузу строптивца, горячо зашептала ему на ухо: «Успокойся, не кричи, нет никакой тревоги, я просто хотела тебя предупредить». «Эхва!» – изумился гоблин, сгибаясь и начиная блевать на собственное оружие и, конечно, сжимающую его руку, бывшую до этого относительно чистой. Пиата прокляла все на свете. Теперь, конечно, не составило труда потыкать пальцем кашляющему гоблину в нужную сторону и тихо подсказать ему, что нужно обратить внимание на плавно приподнимающийся кусок дерна, почти невидимой выпуклостью перемещающийся к ним двоим поближе. Но как теперь развидеть увиденное и забыть пощупанное? И вынюхать назад внюханное? Да, определенное удовольствие Эйна получит, наблюдая, как целая ватага зеленокожих мужиков, вооруженных обмотанными тряпками-дубинками, предотвращает этот подкоп, а затем начинает вовсю лупить свизгами выскакивающие из-под земли стадо грязных зеленых баб, пытавшихся прорваться таким образом к ее другу, но вернет ли это утерянную чистоту ее прекрасных ручек? Нет, не вернет. Несмотря на то, что она их уже тщательно помыла 3 раза. Одно только утешение, что можно пробраться в спальню разбуженного, происходящей в ночи суматохой хозяина, да обокрасть того на пронесенных контрабандой с Ларинина вкусняшки, которые тот хранил на черный день, а тот, несомненно, настал, потому что Эйна не может себя заставить облизать покрытые липкой сладостью пальцы. Она знает, где они побывали до этого. Заметный лишь для ее ушей скрип лестницы заставил Эйну аккуратно выглянуть в коридор. Там, обнаружилась противная рожа того самого гоблина, кто украл немалую толику радости из жизни несчастной девы. Рожа скалилась в чем-то сомнительном, похожем на улыбку, трясла подозрительной бутылкой и манила Эйну в полутьму рукой. Вот похабник! Такие предложения горничной аристократа в 16:00? Конечно же, да! А что еще делать? Не спать же! Ты спасла мою шею! Зеленокожего ни грамма не смутил отказ, выскользнувший за ним наружу Эйны от выпивки, поэтому, проговорив главное, он тут же сделал большой глоток. Его сменщик, занявший пост у дверей, лишь хмуро и завистливо прянул ушами, никак не возражая против того, что они вдвоем уселись посреди двора. «Девки бы тебя не загрызли!» Эйна хмыкнула, вспоминая десяток перемазанных грязью гоблинж, орущих от разочарования и паники, от души, получающих по объемным жопам. И как только умудрились копать настолько близко к... А, дерн. Длинные спутанные корешки, его буквально можно вспороть ножом и вырезать кусок. Меня бы убили, если б прохлопал дурных баб. Тихо пояснил гоблин, снова отхлебывая. В наказание. Ты и меня прохлопал, позлорадствовала Эйна, крутя в пальчиках длинный травяной стебелек с не менее длинным корнем. Так ты со спины напала. Не напала, просто не хотела, чтобы ты заорал. Ваши на крышах нервные очень, обещали стрелять сразу. Страшно? А я слишком легкая. Ты не услышал, как спустилась. Ничего себе не напало. А что это тогда было? Скосил зеленокожий взгляд на куда более хрупкую и маленькую Эйну. А обнимашки? Та показала ему язык, скорчив рожу. Гоблин, понимающе усмехнулся. Он был не молод. Зеленая шкура, несмотря на толщину, превышающую кожные покровы людей и эйнов, не могла скрыть того, что его тело состоит из одних мышц и жил. Он определенно не мог быть слабее подготовленного человека, несмотря на то, что уступал бы ему по массе на десятки килограмм. Кривляние изящной Эйны, с успехом выдавливавшей из него дух так, что он еле справлялся, ничуть его не обмануло. И если дылды приняли в команду эту крохотульку, которая вовсе и не знатная, да и магией не владеет, то это значит, что она является крайне опасной. И она действительно просто хотела, чтобы он не поднял тревогу. «А какой тебе толк-то был?» – поинтересовался он. «Девки все равно всех перебудили». «Не знала, что это девки», – пожала плечиками Эйна. «Думала, вы какую-то тварь из клеток прошляпили. Вот и хотела потихоньку, полегоньку. А ты как начал суетиться!» «У вас же самые опасные остались?» «Да не, еще разных хватает. Ваши же того сбежали!» Протянул закончивший смену боец, а затем, осекшись, покосился на безмятежно сидящую рядом белобрысую кроху. «Та...» Даже не думая о чем-либо спрашивать, смотрела то на звезды, то по сторонам. «Так, ты не пьешь», — рассудил гоблин. «А что тогда любишь? Мне же вроде как проставиться надо. Скажи, а у вас мед есть?» — тут же деловито спросила Эйна, потирая ручки. «Есть», — повеселел гоблин, поднимаясь. «Тогда завтра принесу, к вечеру. И побольше, побольше», — хищно потребовала кроха, тоже вставая с травы. «Буду ждать!» «Жди меня, и я приду!» Щедро пообещал боец Гарамона, уходя. «Если просплюсь, мне сегодня кое-что надо отметить!» Эйна мило сделала ему ручкой на прощание и поспешила под бдительным взглядом охранника домой. Ей еще нужно было организовать себе лёжку. Наверное, оно будет под кроватью Кейна. а то хозяин может внезапно огорчиться с утра. Жаль лишь, что сон откладывается. Гибкая маленькая пластинка, насыщенной магией, продержится в носу гоблина лишь пару часов, которые Пиата проведет, внимательно вслушиваясь в устройство, связанное с размещенным ей жутко дорогим резонатором. Герой, остановивший женский прорыв, точно должен стать звездой их таверны, хотя бы на час.